Ой, а это еще кто? Что за большая тень промелькнула над нами? Ай, оно возвращается! Круглое, крыльями машет, как бабочка. Это электрический скат. Он поражает добычу и хищников, которые ему угрожают ударами электрического тока. Откуда же скат ток берет? Между грудным плавником и головой этой рыбы расположены специальные органы, что-то вроде рыбьих электростанций. Напряжение не слишком велико, меньше, чем у нас дома в розетке, но вполне достаточное, чтобы сделать противнику очень больно. Да. Дядя Кузя, а хорошо, что мы путешествуем в Бултыхе и рассмотреть все можем, и опасности нам не угрожают. Интересно, а если к электрическому скату подключить лампочку, она загорится? Загорится. Ученые уже пробовали так делать. Тогда можно было бы наловить много-много скатов и освещать улицы. Нет, Чевостик, такой мощности у скатов не наберется. Да и без воды они не проживут.